Глава вторая. Нечестивая птица. От Библии к отцам церкви. Для средневекового христианства наследие языческих культур, благосклонно относившихся к ворону, не обладало ровным счетом никаким весом по сравнению с библейской традицией, резко враждебной герою нашего повествования. Этим объясняется негативное отношение многих авторов, начиная с отцов церкви, и подобному отношению суждено будет закрепиться почти на 2000 лет. Главный его источник можно найти в книге «Бытия», а именно в рассказе о всемирном потопе. Когда буря утихает, Ной выпускает ворона узнать, спала ли вода. Но вместо того, чтобы сообщить благую весть, тот задерживается, чтобы полакомиться падалью. Такое эгоистичное поведение вкупе с некрофагией на долгое время поместило его в число греховных животных, проклятых Богом. В конце концов, разве его черное оперение не есть внешний признак дурной натуры? Он предпочел отвернуться от Господа, спрятаться за темными перьями и жить во тьме. В этом, согласно большинству экзегетов и составителей бестиариев и энциклопедий. Несмотря на то, что далее в Ветхом Завете еще встречается добродетельный ворон-кормилец, этого было недостаточно для того, чтобы придать более позитивный вектор его символике. Образ ворона почти исключительно негативный, и таким он останется вплоть до современной эпохи. Подобная ситуация историку даже на руку. Независимо от того, какую эпоху он изучает, от того, какими источниками пользуется, больше всего материала он найдет именно у животных, к которым относились негативно. Это касается и проповедей, и теологических трактатов, и ученых сочинений, и литературных произведений, и хроник, и источников личного происхождения или иконографии. Библейские свидетельства. Для того, чтобы представить ворона в негативном свете, сделать из него птицу дьявола, отцы церкви и их последователи могли опереться лишь на весьма скудный корпус библейских свидетельств. Пусть ворон и второе после змея животное, которое было по имени названо в Библии, он при этом далеко не фаворит по частоте упоминаний. Отрывков священного писания, на которые могла опереться экзегеза и символика, было весьма немного. К этому добавляются сложнейшие проблемы лексики и перевода, в особенности, когда речь идет о Ветхом Завете. В древнееврейских текстах различных книг и в Септуагинте, греческом переводе, называют конкретными именами очень малое число животных. Часто они ограничиваются довольно размытыми или метафорическими выражениями, вроде «обитающие в воздухе животные», «дикий враг Господа», «жесточайший ползучий зверь», «водное чудовище». Даже лев, царь библейского бестиария, не всегда обозначен видовым названием, в отличие от домашних животных. Фактически, только в первых латинских переводах и в Вульгате, законченной святым Иеронимом в начале V века, многие туманные формулировки «гигантское создание», «жуткий зверь», «крылатое создание цвета тьмы» были заменены на конкретные обозначения животных — слон, крокодил и ворон. Поэтому историк всегда должен стараться понять, каким текстом, каким переводом пользовался тот или иной средневековый богослов, который, комментируя отрывок из Библии, мог оставить интересные замечания о символизме животных. Этот богослов может как внести в более древние версии больше точности, чем в них было, так и неправильно интерпретировать размытые выражения. Ворона, однако, эти проблемы почти не затрагивают. В Библии не так много пассажей, в которых он появляется, и они вполне прозрачны и не вызывают вопросов, за исключением двух, где не вполне ясно, идет ли речь о вороне или ястребе, или другой хищной птице. Еврейское слово «орев» всегда переводится греческим «коракс», а позже — латинским «корвус». Его, впрочем, можно спутать с вороной, так как в древнееврейском «ворон» и «ворона» пишутся идентично, но последнее все же занимает в Библии гораздо более скромное место. Таким образом, упоминания ворона вполне однозначны, в отличие от упоминаний других птиц. К примеру, любая хищная птица часто называется орлом. Морских чудовищ или особенно опасных и пугающих четвероногих, таких как волк, шакал или гиена. Среди всех библейских пассажей, в которых речь идет о вороне, самым известным и чаще всего комментируемым отцами церкви и другими экзегетами, вплоть до наших дней остается, конечно же, тот, в котором рассказывается о его поведении в тот момент, когда воды потопа начали отступать. Это очень короткий отрывок, всего два стиха. Книга Бытия, глава 8, стихи 6 и 7. Тем не менее, он вызвал долгие обсуждения и серьезно очернил репутацию ворона. К нему мы еще вернемся. Другой примечательный отрывок, в котором фигурирует наша птица, комментировался заметно реже. Возможно, потому что ворон изображается в нем в хорошем свете и играет роль посланника Бога. Этот пассаж содержится в жизнеописании пророка Илии, Третьей книги царств. Илия — одно из главных действующих лиц Ветхого Завета и единственный из таких персонажей, кто избежал смерти. Бог призвал его к себе, вознеся на небо в огненной колеснице. До этого же Илия творил чудеса, исправлял несправедливости, боролся с культом Ваала, пророчествовал о карах для нечестивых, тщетно пытался обратить в правую веру царя Ахава и царицу Изавель, а под конец назначил своим преемником воспитанника Елисея. Одним словом, это был человек Божий, как он есть, предвосхищающий святых средневекового христианства. Вороны Илии и Псалтыри. Рассорившись с царем Ахавом и предсказав длительную засуху, Илия удалился в пустыню. Он страдал от голода и жажды и чувствовал, что силы покидают его. Тогда Яхве направил его к реке и обратился к нему с такими словами. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Третья книга царств, глава 17, стих 4. Действительно, каждое утро над ним пролетал ворон и бросал в полы его длинного плаща кусочек хлеба, а вечерами другой ворон точно так же бросал ему мясо. Третья книга царств, глава 17, стих 6. В средние века и раннее новое время эту сцену иногда изображали в монастырских трапезных. Однако некоторые обители или некоторых художников, видимо, смущали черноперые птицы в роли посланников Господа, поэтому обладателей дурной репутации воронов иногда заменяли на голубей, как будто Илию в пустыне поддерживал Святой Дух. В иных случаях, особенно в обителях монахинь-затворниц, на стенах трапезных предпочитали изображать следующие стихи этой же книги. В них рассказывается, как река, поившая Илию, пересохла, и ему пришлось проделать трудный путь до Сарепты Сидонской, где он нашел пристанище у одной бедной вдовы. Вдова делилась с ним своими скудными запасами пищи и воды, и ее милосердие было вознаграждено. Какое-то время спустя или я воскресил ее безвременно ушедшего сына». Третья книга царств, глава 17, стихи с 9 по 24. Вороны Илии — птицы-благодетели, однако весь этот эпизод представляет собой своего рода гапокс, то есть слово, встретившееся в корпусе текстов только один раз, которое трудно объяснить, если только не предположить, что на самом деле это не они кормят пророка, а Яхве. Птицы же просто исполняют его волю. В других местах и Ветхого Завета, и Нового Завета насчитывается по меньшей мере дюжина других эпизодов, в которых ворон выставлен в дурном свете. Во многих библейских стихах делается акцент образно или в сравнении с чем-то на его зловещем черном оперении. Подчеркивается его жадность и пристрастие к падали. Отмечается, что он любит руины и оставленные человеком места. Средневековым богословам эти стихи, а также эпизод с Ноевым ковчегом, служили достаточным основанием для того, чтобы создать негативный образ ворона и подкреплять его в своих комментариях. В библейские времена ворон был широко распространен на всем Ближнем Востоке, и иудеи располагали множеством возможностей за ним наблюдать. Закон Моисея относит его к нечистым животным, вероятно, потому что он ведет хищный образ жизни и питается отбросами, а иногда может даже поедать человеческую плоть. Его появление повсюду сулит зло или смерть. В книге «Притчей» ворон — инструмент божественной кары. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Книга притчей, глава 30, стих 17. В книге пророка Исаии он причисляется к зловредным существам, которым суждено заселить враждебное иудеям царство Едом, которое обречено на уничтожение. «И завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения». Всякий раз, когда Писание по тому или иному поводу принимается перечислять, пусть и коротко, дурных животных, мы видим и ворона. Более того, часто в этих списках он оказывается на первом месте. В Псалтире и книге Иова речь заходит о птенцах ворона, которых вскармливает Бог. Можно было бы подумать, что хотя бы здесь про нашу птицу говорится в позитивном ключе, но это все же не так. Яхве должен заниматься кормлением воронят только потому, что их родители якобы чрезвычайно жестоки. Птенцы первое время после рождения покрыты бурым или светло-серым пухом, и пока этот пух не превратится в черное перение, родители их не узнают и отказываются их кормить. Подобным недостойным образом они могут вести себя несколько дней или даже недель, в течение которых, как говорит нам Библия, Господь самостоятельно должен компенсировать нерадение взрослых птиц. Эти места Ветхого Завета, несомненно, основаны на древней традиции, которая обнаружится позднее и у Плиния, и у Элиана, еще позже в средневековых бестиариях и авиариях, и, наконец, в некоторых баснях нового времени. Ноев ковчег. Вернемся к тому месту из книги «Бытия», где рассказывается о Ноевом ковчеге, блуждающем по водам, и обратимся к латинскому тексту «Вульгаты». В еврейской Библии этот эпизод существует в нескольких отличных друг от друга редакциях. Никакой другой текст, кроме разве что басни о вороне и лисице, между прочим, одной из самых древних на Западе, не демонизировал эту птицу настолько. Библейский текст не называет, какие именно животные должны занять место в ковчеге. В нем приводится только распоряжение, данное Богом Ною. «Введи также в ковчег из всякого скота и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых, с тобою мужеского пола и женского». Книга Бытия, глава 6, стихи 19 и 20. На протяжении веков художники, обращавшиеся к этому сюжету, были вольны решать, каких животных они поместят в ковчег. Или, скорее, они вынуждены были принимать такое решение, поскольку пространство полотна, как и камня, гравюры, листа бумаги, витража, ограничено и не позволяет изобразить все. Художникам нужно было сделать выбор, произвести отбор, и для историка этот выбор представляет собой важнейший материал культурной истории, так как он в меньшей степени обусловлен вкусом или ощущениями конкретного индивида и в большей — системой ценностей, способом мышления и чувствования, зоологическими познаниями и классификациями, которые были свойственны тем или иным эпохам, территориям или обществам. Детальное изучение такого выбора, совершаемого в тот или иной исторический период, в той или иной религии или культуре, возможно, даже в той или иной художественной среде, очень трудно, однако стоит потраченных усилий. Так, например, средневековые изображения блуждающего по водам ковчега не всегда показывают нам находящихся там животных, но когда все же показывают, то есть в 4 случаях из 5, в их числе всегда оказывается лев. Это единственное животное, которое разные изображения разных эпох систематически помещают в ковчег. Лев обычно находится в компании других крупных четвероногих, если пользоваться средневековым определением, состав которой может меняться. Чаще всего в нее входят медведь, кабан и олень. В средние века животное — это прежде всего четвероногое, а дикие четвероногие — в большей степени животные, чем кто-либо еще. А домашние виды, которые не всегда можно с точностью идентифицировать, появляются заметно реже. Что касается птиц, их тоже можно встретить далеко не всегда. Хорошо, если на четверти всех изображений. Это, впрочем, не относится к ворону и голубю, центральным героям истории о потопе. Еще более редки мелкие грызуны и змеи, а насекомых, в современном смысле, и рыб, нет вовсе. Последние, однако, изображаются под ковчегом, среди вод, которые они и символизируют. Примерно в трети случаев мы не наблюдаем, собственно, пары животных, а видим одно животное, пол которого невозможно определить. При этом даже на крупных изображениях ковчег редко вмещает более десятка различных животных. Чаще их число ограничивается 5 или 6, а иногда их еще меньше. Ворону и голубю в истории Ноева ковчега отведена более важная роль, чем другим птицам. В конце концов, только их книга Бытия называет видовым именем. Итак, когда потоп начинает ослабевать, Ной выпускает одного из двух воронов, плывших вместе со всеми другими животными, и велит ему разведать, скоро ли они смогут покинуть ковчег. Однако ворон, вместо того, чтобы рассказать, что воды отступают, решил полакомиться трупами, плавающими на поверхности. Тогда Ной выпускает голубя, который на второй раз возвращается, неся в клюве оливковую ветвь. Видя это, Ной понимает, что воды отступили и что теперь они могут выйти на твердую землю. Ковчег прибивает к горе Арарат. Животные выходят парами на свободу и начинают размножаться. Ворон же, для которого отведать падаль оказалось важнее, чем сообщить благую весть, был проклят вместе со всеми своими потомками. Для иудеев он так и остался нечистой и смертоносной птицей, которой, как мы убедились, он ни в коем случае не был для греков и римлян, а тем более для кельтов и германцев. Голубь же, напротив, стал птицей священной и заслуживающей всяческих похвал. Для христианских экзегетов его возвращение на ковчег предвосхищает снисхождение Святого Духа на апостолов в Пятидесятницу. Таким образом, в ряде стихов латинской Библии фигурируют две птицы, которые средневековая символика будет противопоставлять, причем не только с зоологической, но и хроматической точки зрения. Ворон превратится в своего рода антиголубя, врага Святого Духа, птицу дьявола. Черный же цвет, в который окрашены его перья, постепенно станет единственной и естественной противоположностью белому. Отцы церкви и животные. Отцы церкви и следующие поколения богословов крайне словоохотливы, когда речь заходит о животных. Однако в их рассуждениях и отношении к ним прослеживаются две взаимоисключающие, по крайней мере, на первый взгляд, линии. С одной стороны, им было необходимо как можно последовательнее противопоставить человека, созданного по образу Божьему, и тварь, животные, подчиненные и несовершенные, может быть, даже нечистые. С другой стороны, у некоторых из них есть более или менее смутное ощущение общности всех живых существ и некого родства, не только биологического, между человеком и животным. Первая линия встречается чаще, и само ее наличие объясняет, почему отцы церкви и другие богословы такое внимание уделяют животным. Противопоставляя человека и животных, выставляя последних существами низшего в сравнении с человеком порядка и используя их как негативную модель, богословам неизбежно приходится вести о них речь, вводить их в свое рассуждение, образовывать с их помощью метафоры и аналогии. Короче говоря, если воспользоваться известным выражением Клода Леви-Строса, их символически осмыслять. Вторая линия менее заметна, однако не менее значительна. Она унаследована одновременно от Аристотеля и апостола Павла. Первому она обязана самой идее единства всего живого, встречающейся в его натурфилософских трактатах. Рецепция этих трудов в средние века проходила в несколько этапов. Наиболее плодотворным был третий, который пришелся на XIII век. Однако усвоение аристотелевского наследия, по крайней мере в этой области, облегчалось за счет того, что и христианской традиции было присуще сходное, хотя и по-иному мотивированное отношение к животным. Это отношение восходит к словам святого Павла, в частности, к пассажу из послания к римлянам, где говорится о конце времен и следующей жизни, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Выстраивая дискурс о символизме животных и в первую очередь интересующего нас ворона, отцы церкви могли опираться на два основных источника — Библию и естественную историю Плиния. И сами отцы и их последователи внимательно читали этот труд, написанный языческим автором в первом веке, и многое из него заимствовали. О том, что это сочинение с ранних пор пользовалось успехом и было чрезвычайно влиятельно, свидетельствует и количество его сохранившихся средневековых списков — более 300. Самые ранние из них не содержат все 37 книг в полном объеме, однако все копируют книгу 10, посвященную птицам, и конкретно те пассажи, в которых восхваляется ум ворона и его пророческий дар. Одним из самых прилежных читателей Плиния Старшего среди отцов церкви был Иероним, 347-420 годы жизни, и Августин, 354-430 годы жизни. Первый отзывается о естественной истории как о восхитительном и прекраснейшем сочинении и ищет в ней материал для глосс к тем местам Библии, где речь заходит о животных, растениях или породах камней. Глосса — толкование непонятного термина или места в тексте. Примечание редактора. Он занимается этим в первую очередь как филолог, но в конце устанавливает непосредственную и прочную связь между античным энциклопедическим знанием и священным текстом. В конце концов, для Иеронима, как и для других христианских писателей, Библия — это и есть огромная энциклопедия, и поэтому проведение такой связи вполне допустимо. Однако не для Августина. Он не филолог, не знает древнееврейского и плохо владеет греческим. И в отличие от Иеронима, ему не так важен буквальный смысл библейского текста. Он постоянно находится в поисках его аллегорического или мистического толкования. Его экзегеда всегда направлена на то, чтобы продемонстрировать боговдохновенный характер библейского текста, доказать, что именно в нем, а не где-то еще, следует искать истинное значение обо всем живом и неживом. В гораздо большей степени, чем Иероним, он старается продемонстрировать ограниченность мирского знания, а в нашем случае подчеркнуть, что Плиний — это скептик и пессимист, отрицающий существование божественного. Поэтому-то он игнорирует все отрывки естественной истории, в которых автор уделяет слишком много внимания подробному описанию животных, не приводя при этом моральные оценки и не вводя идеи того, что Бюфон позднее назовет провидением, а сам Августин именует просто Богом. Так и на этот отрывок, в котором Плиний хвалит сообразительность ворона, Августин намеренно не реагирует. Некий кратер имел обыкновение охотиться в лесах Резены, что находится в Азии. Помощь себе он брал двух прирученных воронов, которые в это время сидели на его шлеме и плечах. Эти вороны обладали чутьем даже лучшим, чем у собак, и сами искали и загоняли добычу. Охота Картера вместе с птицами шла так хорошо, что иногда он даже брал себе в помощь диких воронов. О разумности этих птиц некоторые авторы сообщали следующее. Один ворон, страдающий от жажды, нашел погребальную урну, в которой накопилась дождевая вода. Но урна была слишком глубока, и птица не могла ни достать воду клювом, ни достать до дна иным образом. Тогда ворон принялся бросать на дно урны один за другим камни, и таким образом поднял уровень воды и, наконец, напился. Августина отличает от Иеронима и другая черта. На животных в целом он смотрит, как кажется, с недоверием, а на некоторых — и с ужасом. Как теологу ему чужд подход апостола Павла, который, отдав обязательный долг иерархической природе творения, был склонен подчеркивать общность живых существ. По мнению Августина, следует четко различать человека, созданного по образу Божьему, и животное, несовершенное творение. Несоблюдение же этого различения человеческой и животной природы — тяжкий грех, так что лично его, похоже, животные отвращают и пугают. Вызвано ли неприятие и страх перед животными каким-либо эпизодом из его детства или юности? Исповедь, столь богатая на автобиографические подробности, ничего об этом не сообщает. Поэтому позволительно все же остановиться подробнее на зоофобии Августина, проявляющейся почти в каждом его сочинении и оказавшей закономерным образом сильное влияние на средневековую мысль. Зоофобия выглядит чужеродной у автора, который не перестает повторять, что сотворенный мир бесконечно добр, поскольку он сотворен Богом. Августин. Злейший враг ворона. Среди живых существ Августин враждебнее всего относился к медведю и ворону, которые в те времена все еще оставались объектами языческих культов в Германии и значительной части Северной Европы. Более ранние церковные писатели сходились в своем взгляде на медведя как на врага Бога и верующих, но по поводу символизма ворона такого единодушия не было. Опираясь на ветхозаветный пассаж о вороне, приносящем пищу пророку Илье, они высказывались более аккуратно, иногда уходя в казуистику. Современник Августина, павлин Наланский, раздавший все свое имущество, чтобы показать пример добровольной бедности, в письме своему другу Сульпицию Северу предлагает различать доброго и дурного ворона. По мнению павлина, не следует с одним мерилом подходить к эгоистичному и хищному ворону из книги «Бытия» и ворону-кормильцу из книги «Царств». В Писании эта книга может символизировать как грех, так и благодать. Действительно, ворон будто бы сулит смерть, когда не возвращается на ковчег, или когда он служит орудием наказания нечестивых. И в книге Псалмов в самом деле написано: «Послал на них пламень гнева своего и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов». Но эта же птица достойна похвалы, когда она питает пророка с утра хлебом, а вечером мясом. Что же до его цвета, то иногда он служит к восхвалению смирения святых, иногда же к наказанию злодеев. Августин придерживается иного взгляда. Он представляет ворона исключительно в негативном свете. Это прожорливая, злодейская, сулящая смерть птица, которая не ищет Бога, а наоборот, желает от него удалиться. Словом, воплощение дьявола на земле. Благотворная роль воронов в качестве кормильцев в истории Ильи также не вызывает его расположения. Вразрез сомнениям всех предшествующих толкователей, видевших в них знак любви Творца к человеку, Августин ставит под вопрос легитимность таких посредников. Мог ли на самом деле Илья принять пищу, которую ему принесли вороны, нечистые птицы? Не становится ли нечистым и сам тот человек, которого вскармливает нечистые животные? Он оставляет вопрос без ответа, но за ним все равно угадываются его сомнения, недоумение и растерянность. Почему Бог избрал таких посредников? Чтобы испытать Илью? Может, дабы показать, что даже гнусные создания служат ему? Или чтобы предвосхитить, как в будущем едва родившись Христос будет изгнан собственным народом и будет вынужден бежать в Египет, где его вскормит другой народ, несомненно гостеприимный, но очерненный идолопоклонством? Каковы бы ни были ответы на эти вопросы, Августин остается самым враждебным к ворону и к медведю из христианских авторов. Кроме того, он первым расслышал в карканье ворона латинские слова «крас», «крас», «завтра», «завтра». И по этой причине уподобил эту птицу грешнику, который постоянно откладывает на завтра исповедь, раскаяние и покаяние. По-видимому, даже не столько из-за черного оперения ворона, знака нечистоты и смерти, сколько из-за его горлового нечестивого голоса, Августин относится к нему как к врагу Бога. Еще один пример того, как Августина увлекают звуковые ассоциации. Однако это чисто субъективная оценка птичьего крика, построенная на незамысловатой игре слов, будет взята на вооружение немалым числом писателей и проповедников, которые продолжат не только ее воспроизводить, но и дополнят новыми деталями даже после Средневековья. Некоторые кальвинистские пасторы в XVII веке в своих проповедях будут вспоминать о голосе и оперении ворона, призывая людей изменить свою жизнь и избавиться от черноты греха, не откладывая на завтра. Отношение Августина к ворону прекрасно резюмирует пассаж, позаимствованный им у Плутарха, который, в свою очередь, взял его у Эсхила. «Его натура разрушительна, ум лжив, сердце нечестиво. Он кровожаден и не чтит ни храма, ни алтаря». Единственный средневековый автор, кто, кажется, имел иное мнение по поводу ворона и относился к нему уважительно, — Рабан Мавр, аббат Фульцкий, а затем архиепископ Майнский. В 840-х годах он скомпилировал обширное энциклопедическое сочинение о Вселенной, известное также как «О природе вещей», в котором он рассуждает о символизме. Этому сочинению было уготовано долгое будущее, и хотя оно лишено оригинальности, несомненным его достоинством является то, что в нем органично слиты энциклопедический дискурс Плиния, этимологический Исидора Севильского, богословский, аллегорический и дидактический латинских отцов церкви. В результате в распоряжении читателя этого трактата оказывается богатейший материал, который впоследствии охотно будут использовать составители латинских бестиариев XII века и энциклопедисты XIII века. Что же касается животных, то в расширенной версии о природе вещей им уделяется много внимания. Для Рабана и всех, кто ему подражал на протяжении 4 столетий, животные — самые эффективные носители смыслов, поэтому, чтобы дать им моральные или богословские толкования и через это добраться до истин о природе и мире, важно изучать их физические характеристики, нравы, поведение и предполагаемые достоинства и недостатки. В трактате о Вселенной Рабан останавливается и на символике птиц, в том числе ворона, которого он видит не в таком черном цвете, как его предшественники. Цвет оперения этой птицы наводит Рабана на мысли не о дьяволе, а о проповеднике. Он, конечно, болтлив, но заботится о спасении душ верующих и призывает их к обращению. Ворон, вопреки тому, что утверждал Августин, говорит не «крас-крас» — «завтра-завтра», а «коракс-коракс» — «ворон-ворон». По мнению Рабана, Августин, вероятно, путает ворона с грифом, действительно свирепой птицей, пожирающей собственных птенцов. Подобная благосклонность по отношению к ворону, уникальной для карлингской эпохи, выглядит особенно примечательно, если вспомнить, что сам Рабан носит германское имя, происходящее от названия ворона, и что его полное латинизированное имя Рабанус Маурус буквально значит «черный ворон». Очевидно, рассуждая о символизме животных, не просто осуждать птицу, имя которой ты носишь. В этом отношении казус Рабана Мавра исключителен.